Третье. Костюм я не надевал несколько лет, с тех пор, как бросил преподавание. Когда-то мне нравилась белизна рубашки в окладе темной ткани, элегантная четкость линий. Нравилось ежедневно выбирать и повязывать галстук, перед выходом из дому взглянуть в зеркало и послать этому строгому господину гримаску. Простившись с институтом, я простился и с образом преподавателя. Теперь костюмы мои понуро висят в самом дальнем и темном углу шкафа, куда не проникают ни свет, ни воспоминания. Собираясь на тренинг, я решил одеться построже. Чем еще защитить себя в компании крепких хозяйственников и акул из моря ценных бумаг? Но главное оружие, которое нельзя было поставить на предохранитель и убрать в кобуру ни на минуту, это желание быть предельно наблюдательным и мгновенно делать точные выводы. Было безоблачно, но солнце пробивало сквозь розовато-серебристую дымку. Асфальт затянуло инеем. Город казался не по-будничному свежим. На чистых прудах стал первый лед, и сейчас пруд выглядел действительно чистым. На стенах Вашковского дома потягивались и улыбались белые химеры. Узкий, всегда темный проход между домами. Двор похожий на лабиринт. В углу юноша в апельсиновом жилете, похожий на персидского царевича, штрихует землю метлой и робко смотрит на меня. Сарай, голубятня, трансформаторная будка, исхлёстанная непонятными черными буквами, будто их писал ночью участковый врач. И вдруг за очередным поворотом подъезд с двумя слоновыми колоннами, непогашенный фонарь, отбрасывающий на стену зеленые гранатовые отцветы, медная кнопка звонка. Иногда, да что там иногда, крайне редко в старинном московском доме за 100 лет не было произведено разрушительного ремонта, и парадная лестница сохранила черты первозданной роскоши, которые сегодня кажутся избыточной и необъяснимой. В доме на Моросейке была именно такая парадная, с узорными чугунными решетками вдоль мраморных ступеней, с волнистыми перилами черного дерева, завершающимися резной улыбающейся змеиной головкой, с лепными потрескавшимися наядами, крылатыми псами, каменными хризантемами, даже с мозаичным иллюминатором над дубовой входной дверью, где разноцветными стеклышками составлен маленький дракон, обвившийся вокруг золотой чаши. Тренинг назначили в квартире номер 43, на первом этаже. Дверь была притворена, но не заперта. Удивительно, но в прихожей сохранялись образцы столетней давности. Диван и кресло на дубовых львиных лапах, массивный светильник с хрустальными плафонами, вавилонскими цветами, письменный стол, на котором светила зеленая лампа, зеленоватый свет нежно окрашивал щеку и волосы барышни, которая смотрела на меня с напряженной улыбкой. «Вы на контракт с удачей? Как, простите, ваша фамилия?» «Меня пригласил Вадим Маркович», — сказал я в полголоса, потому что, как выяснилось, в полный голос не заплатившему говорить крайне неудобно. Фамилия моя, однако, тоже нашлась в списке. Мне вручили кожаную папку с какими-то бумагами, пригласили выпить кофе или проходить в зал. Двери, ведущие в зал, были приоткрыты, но за ними ничего не открывалось. Пространство пряталось за тяжелым серым занавесом. Помедлив, я отвел пасмурную кулису в сторону. Передо мной была большая комната, ярко освещенная огромной люстрой, отблески которой танцевали на потолке. Паркет, выкрашенный в черный цвет, был исчерчен царапинами, напоминавшими падающие звезды в ночном небе. На подоконниках улыбались комнатные цветы, а с другой стороны комнаты висел точно такой же серый занавес, похоже, скрывающий еще одну дверь. В комнате находилось около 30 черных стульев и одно старинное низкое кресло. Большинство стульев уставали, а на двух сидели посетители — молодой мужчина и женщина лет 50 с небольшим. Никто из них не был похож ни на богатого собственника, ни на надменного топ-менеджера. Я негромко поздоровался. Женщина оторвала взгляд от бумаг, кивнула мне и снова нырнула в чтение. Парень не поднял головы. Он меня удивил не тем, что не поздоровался. Это был богатырь 25 лет примерно, причем видно было, что силы и здоровье его не из спортзала, от природы. Обычно силачи и спортсмены отличаются друг от друга в зависимости от вида спорта, в котором упражняются. Борцы не похожи на боксеров, боксеры на тяжелоатлетов и так далее. А этот парень был прирожденный силач и здоровяк, с нежным румянцем на щеках, с длинными ресницами, с прической и горшком и угрюмым неприветливым выражением лица. Богатырь был одет в джинсы и серую толстовку с распродажи. Откуда-то из других комнат плыло марево голосов. Вадима пока не было. Я выбрал стул в дальнем углу, сел и принялся разглядывать собственные ожидания вместе с лепниной на высоком потолке.